Глава 32. Миллер. Сознание перезапускалось медленно, в несколько приемов. Во сне он складывал пазл, кусочки которого меняли форму, и всякий раз, когда картинка казалась почти готовой, сон начинался сызнова. Первым, что он осознал, была боль в пояснице, потом тяжесть в руках и в ногах, потом тошнота. Чем ближе он возвращался к сознанию, тем больше хотелось оттянуть возвращение. Воображаемые пальцы чились сложить головоломку, но прежде чем последний фрагмент лег на место, глаза его открылись. Он не мог шевельнуть головой, мешало что-то в горле. Толстый пук черных трубок выходил из него и тянулся куда-то за пределы поля зрения. Он хотел поднять руку, оттолкнуть этот чуждый вампирический предмет, но не сумел. «И до меня добралось», — содрогнувшись, подумал он. «Я заразился». Слева от него появилась женщина. Он удивился, что она не Джули. Темная кожа, глаза с чуть скошенной складкой век, падающие вниз по щеке волосы. Вниз? Здесь есть низ. Есть гравитация, ускорение. Это показалось очень важным, только он не помнил почему. «Привет, детектив», — сказала Наоми. «С возвращением». «Где я?» — попытался произнести он. В горле что-то стояло. Плотно, как толпа, набившаяся в вагон трубы. «Не пытайтесь говорить и все такое», — предупредила она. «Вы были в отрубе 36 часов. Хорошо, что у нас есть отсек с диагностером военного качества и запасом медикаментов на 15 марсианских солдат. Думаю, мы половину истратили на вас и капитана». «Капитан. Холден. Вот оно, был бой. Они были в коридоре, кто-то стрелял и кто-то был болен». Он вспомнил женщину, залитую бурой рвотой, ее пустой взгляд. Но, возможно, это привиделось в кошмаре. Наоми все говорила. Что-то о полном распаде плазмы и повреждениях клеток. Он попробовал поднять руку, дотянуться до нее, но помешал ремень. Боль в спине — это почки. И хотел бы он знать, что им пришлось отфильтровывать из его крови. Миллер закрыл глаза и уснул, прежде чем решил, стоит ли отдохнуть. На этот раз его не мучили кошмары. Он опять очнулся, когда что-то сдвинулось у него в горле, зацепило гланды и ушло. Не отрывая глаз, он скатился на пол, откашлялся с рвотой и снова лег на спину. Проснувшись, он дышал уже сам. Горло соднило, зато руки были свободны. Из живота и бока тянулись дренажные трубки. Катетер толщиной с карандаш торчал из пениса. Особой боли он не чувствовал и заключил, что в него закачали чуть ли не все существующие наркотики. Он лежал голый, его скромность блюла только тонкая бумажная сорочка и гипс, каменно сжимавший левое плечо. Кто-то положил на соседнюю кровать его шляпу. Теперь он смог рассмотреть медотсек, напоминавший станцию скорой помощи из солидного сериала. Не больница, а блистательная идея того, какой она должна быть. Мониторы, висевшие на сложных штативах, сообщали о его кровяном давлении, концентрации нуклеиновых кислот, насыщении кислородом, балансе жидкостей. Две дозирующие системы контролировали, одна — введение автофагов, другая — обезболивающих. А через проход возле другой койки примерно те же показатели сообщали приборы над Холденом. Холден походил на привидение. Кожа бледная, белки красные от сотен микроскопических кровоизлияний. Лицо одутловатое от стероидов. «Эй!» — позвал Миллер. Холден поднял руку и слабо помахал. «Мы справились!» — сказал Миллер. Голос звучал так, словно его волокли за ноги по переулку. «Ага!» — сказал Холден. «Мерзко было!» «Ага!» Миллер кивнул. На большее сил уже не осталось. Он откинулся на подушку и, если не заснул, то потерял сознание. Прежде чем накатило забытье, он улыбнулся. Он справился. Он на корабле Холдена. И они найдут то, что оставила им Джули. Его разбудили голоса. «Может, не стоит?» Та женщина, Наоми. Миллер готов был обругать ее за то, что помешала спать, но разобрал в ее голосе нотки пусть не страха или гнева, но чего-то достаточно похожего, чтобы заинтересоваться. Он не шевельнулся, даже не стал целиком выплывать из забытья. Но прислушался. «Приходится», — сказал Холден. Он говорил глухо, словно в горле стояла мокрота. «То, что случилось на Эросе, у меня на многое открылись глаза. Я слишком долго молчал. «Капитан!» «Нет, ты дослушай. Когда я там сидел, думая, что мне остались полчаса шума игровых аппаратов, а потом смерть, я понял, о чем жалею. Понимаешь? Я вспомнил все, что хотел сделать, но не собрался с духом. Теперь я просто не могу об этом забыть. Не могу притворяться, будто этого не было». «Капитан!» — повторила Наоми, и те нотки в ее голосе прозвучали отчетливей. «Лучше промолчи, бедолага», — подумал Миллер. «Я люблю тебя, Наоми», — сказал Холден. Пауза длилась не дольше удара сердца. «Нет, сэр», — сказала она. «Это не так». «Люблю. Я знаю, о чем ты думаешь. Я перенес тяжелую травму и хочу снова почувствовать себя живым и восстановить связь с жизнью, и, может, отчасти так и есть. Но ты должна поверить. Я знаю, что чувствую. И там я знал, что больше всего я хочу вернуться к тебе». «Капитан, сколько мы прослужили вместе?» «Что? Точно не помню». «Навскидку». 8,5 рейсов — это почти 5 лет, — подсчитал Холден. Миллер угадал в его голосе недоумение. «Хорошо. И со сколькими из нашей команды ты за это время делил койку?» «Это важно?» «Не слишком». «С несколькими». «Больше дюжины?» «Нет», — сказал он, но не очень уверенно. «Ну, скажем, с 10, — уступила Наоми. «Пусть так, но там было другое. Я говорю не о маленьких корабельных романах, чтобы скоротать время. С самого...» Должно быть, женщина взяла его за руку, представилась Миллеру. Подняла ладонь или просто глянула на него. Но поток слов прервался. «А знаешь, когда я в тебя влюбилась, сэр?» «Грусть. Вот что означали те нотки в ее голосе. Грусть, разочарование, сожаление. Когда ты...» «Могу назвать даже день», — продолжала Наоми. «Это была 7-я неделя твоего первого рейса. Я еще злилась, что какой-то землянин вылетел за эклиптику и занял мое место старпома. Ты мне с самого начала не понравился. Слишком обаятельный, слишком смазливый, и черт бы тебя побрал, слишком удобно устроился в моем кресле. Но тогда в машинном зале затеяли покер. Ты, я, пара механиков с Луны и Камала Траск. Помнишь Траск?» «Техник-связист, та, что...» «Фигурой напоминала холодильника, а лицом щенка-бульдога». «Я ее помню». «Она больше всех сходила по тебе с ума. Проплакала в подушку весь рейс. Она не потому села играть, что любила покер. Она хотела дышать с тобой одним воздухом, и все это знали, даже ты. Я весь вечер наблюдала за тобой, и ты ни разу не обманул ее. Ни разу не дал ей повод думать, что у нее есть шанс. И при том ты обращался с ней уважительно. Тогда я первый раз подумала, что из тебя может выйти приличный старпом. И в первый раз подумала, что хорошо бы оказаться в твоей койке после конца смены». «Из-за Траск?» «Еще потому, что у тебя роскошная задница, сэр. Я это к тому, что мы летали вместе не один год. И я готова была прийти к тебе по первому зову». «Я не знал», — сказал Холден. Голос звучал придушенно. «Ты не спрашивал. Ты каждый раз засматривался в другую сторону. И, честно говоря, я думала, что астерские женщины тебе не по нраву. Пока, Кент, нас не осталось всего 5. Я видела, как ты на меня смотришь. Я точно знала, что означает такой взгляд. Я 4 года видела его со стороны. Но ты обратил на меня внимание только потому, что я осталась единственной женщиной на борту, а мне этого мало». «Я не знал». «Нет, сэр, ты не знал. О том я и говорю. Я не раз видела, как ты соблазняешь женщин. Я знаю, как ты это проделываешь. Ты весь отдаешься ей, ты ею восхищаешься. Потом ты уверяешь себя, что между вами особая связь. И к тому времени, как ты в это поверишь, она тоже верит. Потом вы некоторое время спите вместе, и связь малость бледнеет. И кто-то из вас заговаривает о профессиональном поведении или о рамках приличия, или начинает беспокоиться, что подумает команда, и все сходит на нет. И после этого ты им по-прежнему нравишься. Всем им. Ты все так ловко проделываешь, что никому и в голову не приходит тебя возненавидеть». «Это неправда». «Правда. И пока ты не сообразишь, что не обязательно любить каждую, с кем делишь койку, я не узнаю, правда ли ты меня любишь или просто хочешь затащить в постель. Я не лягу с тобой, пока ты сам этого не поймешь. Ставить на любовь я бы не стала. Я только...» «Если хочешь со мной переспать, — сказала Наоми, — будь честен. Из уважения ко мне договорились?» Миллер кашлянул. Ненарочно, он даже не почувствовал приближения кашля. Живот сжало, горло перехватило, и он тяжело, влажно закашлялся. Начав, остановиться было непросто. Он сел, глаза слезились от напряжения. Холден лежал на спине. Наоми сидела на соседней кровати, улыбаясь так, словно подслушивать было нечего. Мониторы Холдена показывали учащенное сердцебиение и повышенное давление. Миллер мог только надеяться, что бедняга не заполучил эрекцию при торчащем из тела катетере. «Привет, детектив», — сказала Наоми. «Как самочувствие?» Миллер кивнул и ответил. «Случалось и хуже». Подумав, он поправился. «Нет, не случалось. Но все нормально. А плохо было?» «Вы оба были покойниками», — сказала Наоми. «Серьезно. Мне пришлось воевать с фильтрами очередности помощи. Система списывала вас в хоспис и норовила накачать морфием». Она говорила легко, но Миллер ей поверил. Он попробовал сесть. Тело все еще казалось ужасно тяжелым, но он не знал, от слабости или от перегрузки. Холден лежал молча, стиснув челюсти. Миллер притворился, что ничего не замечает. «Долгосрочный прогноз? Вам обоим придется до конца жизни ежемесячно проверяться на рак. Капитану вживили новую щитовидку, поскольку его собственная основательно сварилась. Вас пришлось удалить фута полтора тонкого кишечника, не перестававшего кровоточить. Вы оба в ближайшее время будете легко набивать синяки, а если вам вздумается завести детей, надеюсь, в каком-нибудь банке у вас отложена сперма, поскольку все ваши солдатики теперь двухголовые». Миллер хихикнул. Мониторы тревожно мигнули и вернулись к норме. «Вас послушать, вы настоящий медтехник», — сказал он. «Нет, я механик. Но я каждый день читала распечатки, так что набралась жаргона. Жаль, что здесь нет Шеда». В ее голосе впервые прозвучала грусть. Второй раз при нем упоминали Шеда. За этим стояла какая-то история, но Миллер не стал расспрашивать. «Волосы выпадут?» — спросил он. «Возможно», — признала Наоми. «Вас накачали лекарствами, которые должны это предотвратить, но если фолликулы мертвы, их не оживишь». «Ну хорошо, что я не потерял шляпу. А что с Эросом?» Наигранное легкомыслие покинуло Наоми. «Мертв», — сказал Холден, поворачиваясь в постели, чтобы видеть Миллера. «Думаю, после нас оттуда не выбрался ни один корабль. Станция не отвечает на вызовы, а все автоматические системы предупреждают о карантине». «Спасательные корабли?» — спросил Миллер и опять закашлялся. Глотку все-таки соднило. «Никакой надежды», — ответила Наоми. «На станции было 1,5 миллиона человек. На спасоперацию таких масштабов ни у кого не хватит ресурсов». «Как-никак», — добавил Холден, — «идет война». Корабельные огни потускнели, обозначая наступление ночи. Миллер лежал в постели. Система сменила режим лечения, и последние 3 часа его то сжигала лихорадка, то бил озноб. Зубы стучали, десны и лунки ногтей ныли. О сне не приходилось и мечтать, поэтому он лежал в полутьме и пытался собраться с мыслями. Он гадал, что подумали бы о его поведении на Эросе прежние напарники. Хевлок, Мус. Он попробовал представить их на своем месте. Он убивал людей, убивал хладнокровно. Эрос стал камерой смертников. А когда те, кому положено охранять закон, добиваются твоей смерти, закон перестает действовать. И кое-кто из убитых им ублюдков был повинен в гибели Джули. Так, убийство из мести. Неужели он в самом деле мстил? Невеселая мысль. Он попробовал представить, что Джули сидит рядом с ним, как Наоми сидела с Холденом. Она словно только и ждала приглашения. Джули Мао, которую он никогда не знал. Она приветственно махнула рукой. «А что с нами?» — спросил он, заглядывая в ее темные невозможные глаза. «Я тебя люблю или просто так хочу любви, что не вижу разницы?» «Эй, Миллер!» — сказал Холден, и Джули пропала. «Не спишь?» «Ага, не спится». «Мне тоже». Минуту они молчали. Гудела аппаратура отсека. У Миллера зудела рука под гипсом. Ткани проходили очередной этап насильственной регенерации. «Ты в порядке?» — спросил Миллер. «Почему бы и нет?» — резко отозвался Холден. «Ты убил того парня», — объяснил Миллер. «На станции. Застрелил его. То есть я знаю, что ты и до того стрелял в людей еще в отеле. Но последнему ты выстрелил прямо в лицо». «Да, выстрелил». Тебя это не мучает? Нисколько. Слишком поспешно отозвался Холден. Гудела система воздушной циркуляции. Манжета тонометра на здоровой руке Миллера сжимала ее, будто чья-то ладонь. Холден молчал, но Миллер, скосив глаза, увидел на мониторах повышение давления и активности мозга. «Нас всегда заставляли брать отпуск», — сказал Миллер. «Что?» «Когда мы в кого-то стреляли. Неважно, убили или нет, нас всегда заставляли взять отпуск. Сдать оружие, походить к психиатру». «Бюрократы», — заключил Холден. «В этом был смысл», — возразил Миллер. «Когда стреляешь в человека, в тебе что-то сдвигается. Если убиваешь, это еще хуже. Неважно, что они сами напрашиваются или у тебя нет выбора. Может, это немного помогает, но не спасает. Ты, однако, кажется, это пережил». «Может быть», — ответил Миллер. «Слушай, все, что я говорил тогда насчет убить того парня, насчет того, что оставлять их в живых, — дурная услуга. Мне жаль, что я это говорил». «Думаешь, ты ошибался?» «Нет, но все равно мне жаль». «Ладно». «Господи, слушай, я что хочу сказать? Хорошо, что тебя это беспокоит. Хорошо, что все это стоит у тебя перед глазами и в ушах. Тебя это мучает? Так и должно быть». Холден минуту молчал, а когда заговорил, голос у него был серым, как камень. «Я, знаешь ли, раньше убивал людей. Но те казались просто кляксами на экране радара. Я...» «Здесь иначе, да?» — подсказал Миллер. «Нет, так же», — ответил Холден. «Это проходит?» «Иногда», — подумал Миллер. «Нет», — сказал он. «Нет, если в тебе еще жива душа». «Ясно. Спасибо». «Еще одно, да?» «Я знаю, это не мое дело, но я не хочу, чтобы она задурила тебе голову. Ну вот ты разбираешься в сексе, любви и женщинах. Это всего лишь значит, что ты родился с яйцами. А эта девушка, Наоми, похоже, она стоит того, чтобы ее добиваться, понимаешь?» «Да», — сказал Холден и, помолчав, добавил. «Можно больше никогда об этом не говорить?» «Конечно». Корабль скрипнул, сила тяжести сместилась вправо. Коррекция курса, ничего особенного. Миллер закрыл глаза, заставляя себя уснуть. В голове теснились мертвые, Джули, любовь и секс. Что-то важное сказал Холден о войне, но он не мог придумать, куда вставить этот фрагмент. Все смешалось перед глазами. Миллер вздохнул, повернулся, пережав при этом одну из дренажных трубок. Ему пришлось сменить позу, чтобы успокоить тревожный сигнал. Когда манжета на руке снова надулась, это было словно Джули сжала его запястье, склоняясь губами к самому уху. Он открыл глаза, видя одновременно воображаемую девушку и мониторы, которые она загородила бы, будь действительно здесь. «Я тоже тебя люблю», — сказала она. «Я о тебе позабочусь». Он улыбнулся, видя, как растут цифры на счетчике частоты пульса.